Глава 7. Lean и Agile, и не только. Люди всегда искали и продолжают искать некое волшебное средство, верный рецепт создания успешных продуктов, и всегда найдется отрасль, готовая им в этом помочь. Отрасль, которая только и ждет, чтобы предложить им книги, коучинг, обучение и консультации. Но у нее нет волшебной палочки, и люди рано или поздно это неизбежно понимают. И тогда для верных рецептов наступает час расплаты. Сейчас, на момент написания этих строк, в моде критиковать как Lean, так и Agile. Я не сомневаюсь, что многие люди и команды в той или иной мере разочарованы результатами применения этих методологий. Мне понятны причины их разочарования. Тем не менее, по моему убеждению, ценности и принципы Lean и Agile пришли к нам надолго. Не столько их конкретные проявления, которые сегодня применяют многие команды, сколько принципы, лежащие в их основе. Я сказал бы, что обе методологии представляют собой значительный прогресс, и мне очень не хотелось бы стать свидетелем отступления на этих двух фронтах. Но, как я уже сказал, их тоже нельзя считать волшебными средствами, и, как и в случае с любым инструментом, нужно подходить к их использованию с умом. Множество команд утверждают, что придерживаются принципов Lean, а сами месяцами работают над тем, что называют минимально жизнеспособным продуктом. Minimum Viable Product, MVP. На самом деле они не знают, что у них получилось и будет ли это продаваться до тех пор, пока не потратят массу времени и денег. Вряд ли такая стратегия в духе Lean. Или же они бросаются в другую крайность, считают, что должны тестировать и перепроверять каждую мелочь и, соответственно, не слишком быстро продвигаются вперед. Что же касается Agile, то ранее я уже говорил, что использование этих методов на практике большинством компаний, разработчиков высокотехнологичных продуктов, не имеет отношения к гибкости. Лучшие известные мне продуктовые команды уже отказались от таких подходов. Они руководствуются принципами Lean и Agile, но гораздо выше поднимают планку своих целей и способов работы. Эти команды могут по-разному формулировать проблемы, иногда их терминология несколько различается, но в целом все они придерживаются трех принципов. Первый. Риски нужно учитывать в самом начале, а не в конце работы над идеей или продуктом. В лучших современных командах стараются максимально избавиться от рисков до принятия решения о начале работы. Речь идет о риске ценности. Будут ли люди покупать это? Риски юзабилити, удобства использования? Смогут ли пользователи понять, как это работает? Риски реализуемости, осуществимости. Смогут ли инженеры создать то, что нужно с учетом времени, навыков и технологий, имеющихся в распоряжении? И риски бизнес-жизнеспособности. Будет ли это решение полезным для разных аспектов бизнеса – продаж, маркетинга, финансов, юридических вопросов и так далее? Второй. Продукты определяются и разрабатываются совместно в сотрудничестве, а не последовательно. Наилучшие команды вышли за рамки старой модели, в которой менеджер продукта выясняет и определяет технические условия, дизайнер-проектировщик разрабатывает решения, обеспечивающие их выполнение, а затем инженеры-программисты осуществляют их на практике. И каждому приходится считаться с ограничениями и учитывать решения тех, кто шел в этом процессе до них. В сильных командах все трудятся плечом к плечу, обмениваясь идеями и во всем помогая друг другу, чтобы придумать технологические решения, которые полюбят потребители и которые принесут реальную выгоду бизнесу. Третий. И, наконец, главное — решить проблему, а не имплементировать новые функции. Как мы уже говорили, традиционные дорожные карты продуктов нацелены прежде всего на процесс. Но сильные команды знают, что их цель не только и не столько внедрение того или иного решения. Они обязаны гарантировать, что оно позволит устранить фундаментальную проблему. Иными словами, они нацелены на реальные бизнес-результаты. Как вы скоро убедитесь, аудиокнига посвящена именно этим трем принципам.